Здравствуйте. Рано или поздно все родители задают себе вопрос, делать ребенку прививки или нет. Многие решения уже приняли, но многие продолжают сомневаться. Наша сегодняшняя встреча именно для таких здравомыслящих, но сомневающихся. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша сегодняшняя встреча... Мы вновь говорим о вакцинации. Мы говорим для тех, кто, собрав в кулак остатки здравомыслия, пытается все-таки найти ответ на вопрос, так прививать детей или нет. Вы еще сомневаетесь, Луиза Васильевна? Ну, вы знаете, вот сразу вспоминается шекспировское «быть или не быть». Вот я не знаю. Ну, Луиза Васильевна сомневается. Давайте узнаем, что думают наши эксперты. Мама не отказалась, когда надо было делать прививку, я не болел. И мама не отказалась, чтобы мне делали прививку. Потому что... А все остальные там отказались. И еще Паша не отказался. И, кажется, Саша и какой-то из Б-класса. Мама не разрешает без спросу колить уколы. Зачем лекарства использовать просто так, когда не надо? Я думаю, лучше какие-то... сделать, а какие-то не нужно. Правильно делать прививки, когда скажет врач. Спросить у доктора, какие у тебя глисты или что у тебя, а потом делать такую прививку. Если хотят и не боятся этой прививки, пусть едут. А если боятся, пусть не едут. Говорили, что прививки надо делать, потому что мы вот микробы развестись. Да, только это ж больно, конечно. Да, ну а если вообще, если уже знаешь, видели это по телевизору или слышали, то не надо. Не надо, что? Не, может, это был обман по телевизору, по радио. Ну, всегда надо первый шаг сделать. Как сказал один из экспертов, и по телевизору же могут врать, да? Но вы, тем не менее, послушав наших экспертов, сомневаться не перестали? Нет. Многие сомневаются, даже очень большие начальники сомневаются. И даже очень большие начальники ходят на прием к доктору, чтобы, может быть, перестать сомневаться. Да, у вас был Анатолий Кинок с семьей. Давайте послушаем. Прием. Мы Давайте вот как посмотрим. Раз и обсуждали тему. Да. Многие ли знают, как относятся к вакцинации высшие эшелоны власти? Вот, например, сомневаются ли в семье Анатолия Кирилловича Киноха, депутата и советника президента Украины, нужно ли делать прививки? Оказывается, нет, нет и еще раз нет. В семье привиты все, сомнений нет. Есть подкрепленная знаниями уверенность в необходимости. А у вас, уважаемые зрители, до сих пор такой уверенности нет? Тогда слушайте внимательно. Кто из ваших многочисленных детей болел корью? Нет. Нет. Корью болела только я. Вот, заметьте, я болела в 4 годика ветрянкой. Да, ты только ветрянкой. От ветрянки прививок пока массово нет. Вы знаете, я тоже болел корью. Я думаю, что Анатолий Кирилович тоже, наверное, болел. Я болел. Просто вот никто уже не знает, что такое корь. Вот ее реально нет. Нет в этой стране кори, потому что есть прививки. Совершенно справедливо. Да. Но почему-то кто-то считает, что будет намного лучше, если мы все будем по-прежнему корью болеть. Вот вы как считаете? Вот вы можете объяснить, почему мы не можем услышать никогда отношение первых лиц страны к этому? Не Минздрава, а первых лиц. Вы же одно из первых лиц. Я, в принципе, свое отношение никогда не скрывал. И помню еще 4 года назад, когда я был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, по моей инициативе, по инициативе многих ваших коллег, мы рассмотрели на специальном заседании Совета национальной безопасности вопрос о болезнях, несущих угрозу нашему обществу. И в их числе была корь. И были приняты очень серьезные системные программы, которые, к сожалению, не выполнены сегодня. В том числе они предусматривали и очень серьезную информационную политику, объяснение людям, обществу, но специалистами, а не политиками, которые очень часто в условиях перманентных кампаний по выборам часто используют эту тему для такого примитивного популизма. Я вас все время буду перебивать, потому что смотрите, в чем ситуация. Почему же мы проиграли эту войну? Мы проиграли. Когда какой-то ребенок умирает после вакцинации, еще раз фиксирую внимание, не от прививки, а на шестой день после прививки от кишечной инфекции, то об этом пишут все газеты, об этом сообщают все телеканалы. Но когда рядом с нами полтысячи людей болеют полиомиелитом и умирают, то почему-то об этом никто не говорит. Мы ждем, когда это придет к нам, в наш дом. Почему мы проигрываем? Это качество государства, которое, к сожалению, пока еще не нацелено на то, чтобы делать все, в первую очередь, для людей. Особенно, когда речь идет о наших детях. Поэтому я, пользуясь возможностью, во-первых, очень благодарен нашей семье. И я уверен, что нашу точку зрения разделяет абсолютное большинство людей в Украине. Что об этом надо говорить. Это должно быть на высокопрофессиональном уровне, на уровне доступных людям терминов, потому что в основе это дети, их здоровье, а высшей ценности, я думаю, в жизни не бывает. Поэтому, конечно, с этим надо заниматься очень серьезно. И не только благодаря, скажем так, вот таким энтузиастам, как вы и ряд ваших коллег, это должна быть очень серьезная государственная политика. Потому что я не хочу отягощать наш разговор статистикой, но у нас огромная проблема. Мы теряем ежегодно минимум 250-270 тысяч людей в контексте численности населения. И в Украине уже живет менее 46 миллионов человек. Мы за последние 10 лет потеряли почти 5 миллионов людей. И это недопустимая вещь. Анатолий Кириллович, родненькие мои, я вас как всех люблю, но год уже, год я слышу по телевизору о том, что в поликлиниках Украины катастрофически не хватает вакцин. О том, что в разгар эпидемии туберкулеза в городе Киеве из роддомов выписываются дети без прививки БЦЖ. А почему это не повод собрать Совет национальной безопасности, секретарь которого, между прочим, доктор медицинских наук, насколько мне известно? Да, абсолютно повод, и тут очень важно, чтобы мы действовали на упреждение. То есть не действовали по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, потому что очень высока цена вопроса и ответственности. Это здоровье, жизнь наших детей и наших людей в целом. Поэтому я очень надеюсь, что когда будет вот такой концентрированный, мощный заряд внимания, скажем так, набата тревоги по этим вопросам, и это должно быть трансформировано в серьезные решения на самом высоком государственном уровне. И да, и еще какое-то, мне кажется, просто я действительно вот пытаюсь, вот к вам вот сейчас цепляюсь, вот искренне цепляюсь, потому что я хочу, есть просто ключевые моменты, которые могут не улавливаться вот там. Потому что на самом деле вы там объективной информации о статистике не имеете, потому что никто не может посчитать, какое количество вакцин отсутствует. То есть оно на бумажке через маленькую зеленую бумажку, которая упала в карман доктора. Понимаете? То есть это нет просто. Это их нет, этих вакцин. Понимаете? То есть мы реально сейчас вот та радужная там, картина, которая есть, что у нас там привито от крыша 70% детей. Да не привито у нас 70%. Не привито. А потом вот те, которые ведут антипрививочную кампанию, говорят, а зачем детей прививать? Мы их прививаем, а они все равно болеют, а мы не прививаем реально. И еще один вопрос, вот просто очень, о котором никто не знает. Вот мы когда слушаем о том, что вот в какой-то там области прошел ураган, и отключена была там на трое суток, пропала электроэнергия, да? А вот кто-нибудь когда-нибудь задумывался над тем, что когда на трое суток отключились холодильники, в которых хранятся вакцины, да? А теперь давайте подумаем, сколько у нас фельдшерско-акушерских пунктов, где есть генераторы? Очень мало. К сожалению, очень мало. Может, подарим? Не стационару, а... Это должно быть, в первую очередь, вы знаете, не на словах, а на деле. И я опять хочу вернуть в прагматичную составляющую. Есть проблемы. в том числе связанные с здоровьем нашего общества, с здоровьем наших детей, есть апробированные во всем мире методы, в том числе методы прививок на упреждение этих проблем и болезней. И это должно быть переложено в конкретные, серьезные бюджетные программы. Ресурсы в этом направлении должны выделяться в самом приоритетном направлении, невзирая на то, что в целом ситуация достаточно сложная. И я думаю, что вот результаты снижения количества потерь, по сути, это один из главных критериев, по которых люди будут оценивать и оценивать власть, государство в целом. И об этом никогда нельзя забывать. И я думаю, что вот с учетом и нашего разговора, есть над чем поработать. И как пример, пример нашей семьи, я думаю, Маринка об этом скажет подробнее уже на нашем примере. Но мы как раз всем детям делаем прививки, и не просто делаем, мы их популяризируем и заставляем всех своих друзей, те, которые какой-то имеют другую точку зрения, их тоже где-то можно понять, потому что они вот волнуются о качестве, например, материала, о котором вы говорили. Ведь эти же вакцины должны в определенном храниться, конечно, месте, конечно. И какие-то сроки, все. Мы же тоже это, мама это не может проверить, как доктор эту вакцину хранил, или медсестра, которая должна это сделать. Но я вот вам хочу привести пример. Я была несколько лет назад на Кубе, и мы ездили в Центр генной инженерии. И я посмотрела там на вакцину против гепатита Б. И мы еще этим детям даже не делали тогда. У нас была совершенно маленькая София, никто даже не предложил такую прививку сделать. Так вот, на Кубе в то время вообще не болели дети. У них был полностью... Гепатитом Б не болели. Гепатитом Б никто не болел, потому что эти прививки уже делали 20 лет там, и у них это обязательно. Мама не выписывается из роддома, пока и маме, и ребенку не сделают прививку от гепатита Б. А здесь мама хочет делать, не хочет не делать. Дети ходят в коллектив, потом волнуются, что они там болеют. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Безусловно, есть какие-то определенные моменты, когда это нужно учитывать. Если ребенок болен, например, или какое-то у него неврологическое заболевание, для этого существуют педиатры, которые должны выявлять противопоказания, противопоказания посмотреть и тогда сказать, что этот ребенок не может сделать прививку. Но это очень маленький процент таких детей. В основном здоровые дети, и, безусловно, все должны обязательно прививаться. Но я действительно ловлю себя на том, что антивакцинальная кампания, она приобрела такой размах, что в обществе, ну вот как только где-то пройдет вот статья о вакцинации, то в комментариях на любом сайте вы увидите тысячи записей о том, как безумцы делают прививки. Понимаете, то есть остальные почему-то молчат. Вот понимаете, то есть кампания проиграна на сегодня. Все зависит от внутренней культуры поведения и о том, какие знания человек имеет. Если это человек интеллигентный, который изучает литературу, который своим детям хочет сделать добро, он будет делать прививки. А если человек ходит к экстрасенсам, принимает неизвестно какие препараты, и вместо того, чтобы лечиться, действительно помогать, ходит и пьет неизвестно какие биологически вот эти активные добавки, то он и не будет детям делать прививки, понимаете? А вот тут я вас, Марина Владимировна, хотел бы поправить, знаете, в каком плане? Что действительно, вот добро, оно у нас никогда не было с кулаками, да? Вот возникает антивакцинаторство, вот как кампания, да? И получается в результате следующее. Голоса против слышны? А нормальные, спокойные, интеллигентные, их не слышно. А люди, которые не приняли решение, они базируются на том, кто решение принял уже. Вот когда они знают, что Анатолий Кириллович принял решение, у него есть это. Поэтому я хочу, чтобы нормальные люди, там, интеллигентные, добрые, адекватные, умные, они не молчали и пытались вот это белое и черное разделить, чтобы люди понимали и благодаря, может быть, вам тоже принимали Доктор, решение. Мы ваши союзники. Да, у нас есть педиатр прекрасный, который нам с самого рождения Софии объяснял про прививки. Когда родились наши внучки, этот педиатр стал теперь педиатром наших внучек. И у нас все абсолютно дети привиты. Вот Софии уже будет 11 лет, у нее совершенно сделаны все прививки. Ее привиты от гепатита Б и все, которые ей положены. И когда она вдруг заболела во время прививки, то она на 2 недели смещалась в какую-то сторону. Тем не менее, ей сделали, и все наши детки привиты. Поэтому огромное вам спасибо за здравомыслие и за то, что вы готовы делиться здравомыслием с окружающими. Софийка, скажи тоже огромное спасибо, потому что речь идет о заботе о вас. У тебя всем деткам в классе прививки делают? Не всем. Не всем, да? К сожалению, не расскажешь суть нашего разговора в классе. Я думаю, мы будем вместе менять ситуацию. В классе, что прививки нужно делать, да? Действительно, можно много говорить и громко говорить. Но если слышится только одна сторона, то принять решение невозможно правильное, и все упорно продолжают сомневаться. Да? Вот возьмем хотя бы тот же самый распространенный лозунг о том, что это болезни легкие, легкие, и пусть как бы мы ими всеми переболеем. Да. Ну, кстати, наши постоянные зрители, например, знают такую болезнь, мы уже снимали такую передачу о такой замечательной, в кавычках, болезни, как корь. При этой легкой болезни умирает один ребенок из 100. Вот, при такой болезни, как коклюш, например, легкой болезни коклюш, в самых идеальных странах с идеальной системой здравоохранения, например, в США, вот сейчас вспышка коклюша, 1 на 2-2,5 тысячи детей, заболевших, умирает. А там, где не развито здравоохранение, в отсталых, в развивающих странах умирают 3-4% детей. То есть, на самом деле, здесь много заблуждений. И давайте просто посмотрим хотя бы элементарную статистику по количеству осложнений от вот этих самых легких болезней. Ну вот, собственно говоря, здесь особенно и можно много и не говорить. Конкретные цифры перед вами. Возьмем ту же легкую болезнь краснуха. Она действительно легкая, потому что у подавляющего большинства детей она протекает легко. Но такое осложнение, как, например, менингит или энцефалит, у одного ребенка из 5-10 тысяч встречается. Главное, тем не менее, понимать, что с какой бы частотой не встречались осложнения после болезней, то именно при болезнях они встречаются в десятки раз чаще, чем при прививках. То есть, если осложнения при болезни под названием краснуха возникают у одного из 10 тысяч заболевших, то при вакцинации у одного из 100, из миллиона заболевших. То есть, в любом случае, риск вакцинации многократно меньше, чем риск болезни. Но вот представьте себе элементарную ситуацию. Все знают о том, что краснуха очень опасная болезнь для беременных. Но, тем не менее, представьте себе, молодая женщина беременная, она краснухой не болела, а ее старший ребенок пришел из школы с краснухой. И как? Как быть в такой ситуации? Вопрос риторический, но многие, кто над этим вопросом задумывается, может быть, перестанут сомневаться. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, вот в 3 месяца ребенку надо сделать 5, иногда 6 прививок. И это обязательно, и спорить бесполезно. Скажите, не сильно ли это большая нагрузка на иммунитет, и можно ли их как-то растянуть можно, во времени? Можно сходить в поликлинику не 1 раз, а 6. Можно сделать не 1 укол, а 6. Можно, естественно, в 6 раз увеличить риск инфицирования в поликлинике, в 6 раз увеличить риск осложнений после самого укола. Вообще, тот факт, что появились комбинированные многокомпонентные вакцины, считается чуть ли не самым выдающимся достижением вакцинопрофилактики. И весь мир этим гордится, вот именно тем, что появились такие вакцины. Опять-таки, ребенок 3-месячный. Это ребенок, который находится с момента рождения в состоянии постоянной выработки иммунитета. И такой ребенок ежедневно контактирует с 5-10 тысячами антигенов. Это нормально. Это норма для нормально формирующейся иммунной системы. И она совершенно спокойно готова с этим справляться. Поэтому для иммунной системы нет особой разницы. Встретиться в день с 10 тысячами антигенами или с 10 020 антигенами. Поэтому все это не подкрепленные ничем аргументы. Совершенно четко доказано, что вакцинация комбинированными вакцинами не увеличивает частоту осложнений, во-первых. А во-вторых, не снижает интенсивность выработки иммунитета по каждой конкретному компоненту. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вопрос у меня по антипрививочные мифы. Это первый вопрос о том, что уж очень влияет вакцина на тимус, вилочковую железу у ребенка, вот в первый год, затем там иммунитет подрывается, вот такой. Это первое. И второе, что вакцины делают на абортивном материале, что это бедные, убиенные. Ну, понимаете, действительно, очень тяжело комментировать заведомо ложную информацию. Вот понимаете, можно обсуждать, вот как в предыдущий наш вопрос. Вот есть сомнения, сможет ли организм ребенка нормально нормально отреагировать на 6 введенных вакцин? Да? Это нормальный вопрос, потому что в его основе лежат нормальная логика, нормальные человеческие сомнения. Но когда говорят, вот там какой-то абортивный материал, какой абортивный, откуда вообще это все? То есть это все выдумано. Или там взять тот же вопрос по поводу там, вилочковой железы. Ну, у любого ребенка увеличена вилочковая железа. Это именно особенность детского организма. И никакой тут взаимосвязи между вакцинацией и вилочковой железой не существует в принципе. Более того, там дети, у которых значительно увеличена вилочковая железа, это не дети, которым нельзя делать прививки. Это как раз дети, которые нуждаются в вакцинации, потому что у таких детей инфекционные болезни очень часто протекают нестандартно и более тяжело. То есть комментировать это невозможно в принципе, поскольку здесь нет вопроса. Здесь просто ситуация, где белое называется черным. Вот и все. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, но ведь прививки чреваты осложнениями. В состав входит формальдегид в качестве консерванта, и это вот как-то... Вот классное слово, да? Формальдегид, да? Да. Вот это, кстати, очень интересно, если когда кто-нибудь произносит какое-нибудь слово, там, формальдегид, и все сразу начинают, боже, что... А никто что... Вы же кто-нибудь вообще со школьной скамьи еще помнит формулу этого формальдегида? А знаете ли вы, например, что в нашем организме вырабатывается огромное количество формальдегида? И в каждый конкретный момент времени в одном литре крови человека содержится от 2 до 3 тысяч микрограмм формальдегида. А когда мы вводим вакцинный препарат, то вот в той дозе вакцины содержится 100 микрограмм формальдегида. Еще раз фиксирую внимание. В крови, на литр крови, находится 3000 микрограмм формальдегида. Всегда, в любой момент, в дозе вакцины находится 100 микрограмм. При этом эти 100 микрограмм разрушаются в течение 1 минуты. Их становится ровно в 2 раза меньше и так далее. То есть, но страшное же какое слово, да? Вот давайте я вам приведу пример. Вот вы все слышали, например, о том, как в Первую мировую войну было такое отравляющее вещество под названием хлор, да? Слышали? Хлором поливали окопы, там погибали солдаты. А вы помните, как все вы начинаете чесаться весной, когда хлор добавляют в воду, да? А теперь я вас начну пугать. А знаете ли вы, что вы ежедневно едите по 5 граммов хлора? Каждый из вас ест хлор каждый день. А вы знаете, что хлор, это же поваренная соль. Это же хлор, натрия хлорид. И оказывается, хлор хлору рознь. Но когда произносится умное слово формальдегид... Да, и таких умных слов произносится много. Сейчас еще про ртуть, скажем, про алюминий и про все остальное. Давайте говорить ваши вопросы. Здравствуйте. Многие педиатры считают, что прививки следует делать намного позже, где-то после года, когда уже полностью иммунная система ребенка сформируется. Согласны ли вы с этим? Ну, на самом деле, по поводу многих педиатров, это уж точно не аргумент, хотя бы потому, что в нашей стране многие педиатры считают, что вирусные инфекции надо лечить антибиотиками. Поэтому насчет многих, на самом деле, нормальные педиатры, которые заканчивали нормальные медицинские институты и получили подготовку по вакцинации, они такого сказать не могут. Хотя бы потому, что организм ребенка и вообще организм человека, он имеет иммунную систему, которая совершенствуется всю жизнь. Она всю жизнь обучается. И ребенок, ну боженька, так его придумал, что он приходит в этот мир с очень незначительным количеством антител, которые достались ему от мамы, да? И эти антитела живут, ну, максимум 3 месяца. И природа так человеческий организм подготовила, что ему надо в течение первого года жизни сформировать иммунитет, да? Мы, может быть, и готовы до годика подождать, да? Но коклюш ждать не готов, и дифтерия ждать не готова, и множество болезней ждать не готовы, да? Это первое. Второе. Именно на первом году жизни у ребенка круг общения крайне ограниченный. Именно на первом году в жизни он обычно не ходит в детский сад, да? То есть у него меньший риск иметь и вирус, и прививку, да, опять-таки, что очень-очень-очень важно, хотелось бы к тому моменту, как дитё таки пойдёт в детский сад, уже иметь защиту, да, от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, правда, это же очень важно, вот поэтому на самом деле во всём мире стремятся начать как можно раньше, это у нас, например, мы начинаем вакцинацию от коклюша в 3 месяца, а во многих развитых странах начинают с 2 месяцев. Именно поэтому хотели бы еще раньше, но раньше нельзя, потому что от мамы достается очень небольшое количество антител, которые препятствуют вакцинации. А не было бы этих антител, как их нет, например, к гепатиту Б или к туберкулезу. Так вот тогда надо как можно раньше, прямо в роддоме. Да, вопрос. Евгений Олегович, добрый день. Скажите, пожалуйста, а в качестве консерванта для прививок используют алюминий? Можно вообще это, ведь алюминий возможен там нарушать нервную систему ребенка? Понятно. Ну, насчет алюминия это отдельная песня. Для начала хочу сказать, что алюминий это не консервант, он еще не консервирует на самом деле. Действительно, алюминий в виде растворимых солей оказывает очень серьезное повреждающее действие на нервную систему. Да. Состав вакцинных препаратов очень многих. Из классической вакцины АКДС, и вакцины от гриппа, и вакцины от гепатита Б входит алюминий в виде такого вещества, которое называется алюминиогидроксид. Алюминиогидроксид это вообще, ну вообще нерастворимое соединение. То есть попадая в мышечную ткань, оно никак в кровь не попадает. Но для чего оно добавляется? Алюминий вызывает местное воспаление в мышечной ткани специально. И поэтому клетки иммунной системы идут вот туда, к очагу воспаления, и знакомятся с вакцинным препаратом. Таким образом, добавление алюминия в вакцинные препараты позволяет уменьшить многократно частоту общих реакций. А побочных воздействий на нервную систему применительно к вакцинным препаратам у алюминия в принципе нет. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. В первые дни жизни ребенка мы должны делать гепатит Б прививку. Поскольку это очень актуально для меня, подскажите, пожалуйста, какое решение правильно принять? Стоит ли в первые дни, именно в первые дни делать ее? Если мама, носитель или кто-то в доме носитель вируса гепатита Б, тогда решение однозначно 100%. Понятно? В любом случае, если этого нет, то это решение желательное, но 3 месяца обязательное уже. Я хочу просто подчеркнуть, просто есть действительно очень популярный лозунг антивакцинаторов, зачем новорожденному ребенку гепатит Б, он не ширяется наркотиками и не живет половой жизнью, да? Так вот, оказывается, инфицирующая доза при гепатите очень мала. То есть надо буквально 1-2 вируса, и вы уже заболели. Поэтому гепатит В передается при тесных семейных контактах. Общее полотенце, зубная щетка, салфетка, этого посуда, еда, этого достаточно, чтобы внутри семьи один носитель вируса заразил за 3 месяца всех. Поэтому вы можете быть уверены в том, что ваш ребенок не живет половой жизнью, но вы не можете быть уверены в членах своей семьи. Отсюда и конкретная рекомендация. Однозначно прививаться. Дорогие друзья, я прекрасно понимаю, что в течение одной короткой передачи мы не сможем разрешить все ваши сомнения. И я обещаю, что к теме вакцинации мы будем еще не раз возвращаться. Вы, конечно же, просто, как любой нормальный человек, вы просто обязаны сомневаться. Но я все-таки надеюсь, что вы сделаете правильные выводы. А мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.